Глава 16. «Что вы там делали в такое позднее время?» Я ожидала от ректора допрос с пристрастием, но на совсем другую тему. «Как вы обнаружили труп? Ничего не трогали? Знаете этого парня?» А он с наскоку задал вопрос, к которому я не готовилась. Правда, адресовал его Белорадову, так что пусть братец отдувается. С того момента, как мы обнаружили спрятанное в подсобке тело, прошло 20 минут. Матвей не стал ждать с моря погоды, а сразу, не выпуская меня испуганную с рук, отправился не на второй этаж, где располагался кабинет ректора, а дальше по коридору и налево, где, как оказалось, находились комнаты преподавателей. Затем стукнул в одну из дверей и на хриплый рык Дмитрия Александровича: «Какого черта?» кратко бросил: «Дело есть». Когда нашим глазам предстал одетый в одни пижамные штаны Миронов, я уже стояла на ногах и выглядывала из-за широкой спины Матвея, который задвинул меня назад, приказав не отходить ни на шаг. Интересно, откуда у него эти диктаторские замашки? Вика хоть и верховная трибунала, но женщина обходительная, не лишенная такта. Наверное, в папашу демона пошел. Надеюсь, свидеться не придется. Двух таких заносчивых типов вместе ни один нормальный человек не выдержит. Матвей быстро поведал Миронову о случившемся. Даже имя парня назвал – Степан. Ректор, не потрудившись одеться, прогулялся с нами до подсобки, осмотрел тело, грустно качнул головой, затем вернулся обратно и разбудил Изольду, чья комната соседствовала с его собственной. Даже среди ночи эта женщина выглядела так, словно не спала, а сидя на стуле ждала рассвета, чтобы вновь приняться за любимую работу. Кажется, я начинаю ее бояться. Дмитрий Александрович потребовал у нее поднять на уши медперсонал и весь преподавательский состав. И уже через минуту она бегала от одной двери к другой, оставив нас на время одних. Я задал вопрос, Матвей. Что вы там делали? Вышли водички попить. На тему правдоподобного вранья Белорадов решил не заморачиваться. А у нас в подсобке какой-то неиссякаемый источник? Приподнял брови ректор. Ну а вдруг забил? Надо было проверить. Вот какого черта они ерундой маются, когда тут какая-то невеселая хрень происходит? Дмитрий Александрович, не выдержав, я вышла вперед. Что тут происходит? Сначала тот парень утром. Что с ним, кстати, случилось? Теперь этот. Девушка. Меня зовут Василиса Фролова. Хорошо, Василиса. К сожалению, парень, которого обнаружили утром, скончался. Тихонько ахнув, я прижала ладонь к губам, а второй рукой вцепилась в предплечье стоящего рядом Матвея. Тот, как ни странно, вырываться не стал. Как дал понять наш медперсонал, дело было в больном сердце. Что сейчас произошло, я не знаю. Но будьте уверены, скоро выясню. А пока хочу знать, как вы здесь оказались. Поверьте, это не праздное любопытство. Вам этот вопрос зададут еще не раз. Понимая, что он прав, я кивнула. Это чистая случайность. Мы с Белорадовым повздорили, и я решила спрятаться в подсобке. И часто вы с ним играете в прятки по ночам? Это наше дело. Бросил Матвей. «Случается». Одновременно с ним ответила я. И чтобы хоть как-то сгладить его непонятную грубость по отношению к мужчине, который занимал в Академии Ренвуд далеко не последнюю должность, решила объясниться. Слышали поговорку «живут как кошка с собакой». Она очень хорошо описывает отношения большинства сводных братьев и сестер. Выражение лица ректора я прочесть так и не смогла. А стоящий рядом, словно стена, братец молчал, хотя я каким-то образом ощущала, как он едва сдерживает рвущуюся наружу злость. Интересно, на кого она направлена? На ректора? Да нет, с чего бы. На меня? Так вроде ничего особенного не выдала. Ясно. Прервал мои мысли Миронов. Матвей, отведи девушку в ее комнату и возвращайся к себе. Скоро утро, а занятия никто не отменял. И, пожалуйста, постарайтесь пока не распространяться о случившемся. «Ты же не думаешь, что я оставлю Зайцеву в лапах твоего религиозного приятеля?» Бросила я, как только мы с Белорадовым остались одни, и направилась в ту сторону, где располагались комнаты парней. «Если он тронул хоть волос с ее головы, я ему все пальцы пооткусываю!» «На ее месте я бы меньше всего переживал за волосы», заметил Матвей с издевательским смешком в голосе, но останавливать меня не стал, и на том спасибо. Посторонних девушек, как и брюнета, с которым Белорадов играл в карты, в их комнате не наблюдалось. Резнов, матерясь про себя, сидел на полу и осторожно протирал мокрой тряпкой лицо. Вид у него, надо признать, был не из лучших. Опухшую нижнюю губу украшала ссадина, глаза краснющие, словно он неделю не спал, и ярость волнами исходит, чувствуется даже на приличном расстоянии. «Где Машка?» Не поздоровавшись, прорычала я, стоя на пороге. «Убежала мелкая зараза. Шустрая анимешка оказалась. Но я все равно ее поймаю. Так и передай». «Только приблизься к ней. Мы на тебя такую порчу нашлем, что на коленях ползать будешь, умоляя снять». «Не знаю, способна ли Зайцева на подобные заклятия, но если что, выкрутимся». Шатен криво усмехнулся в ответ, а я, хлопнув дверью, направилась прямо по коридору, усиленно делая вид, что не обращаю внимания на идущего позади провожатого. Только я приблизилась к двери, что вела в нашу общую с девчонками комнату, как по обе стороны от головы в дерево уперлись сильные тренированные руки. Затылка коснулось теплое дыхание, от которого по спине прошел озноб, а пальцы ног поджались. «Запрешь дверь изнутри и из комнаты до утра не ногой». «Или что?» «Тебе лучше не знать». «Когда буду писать в законодательный орган по поводу его оснащения, включу и хриплый голос за компанию. Минимум 3 года условно». Пока я придумывала дерзкий ответ, псих испарился. Вот реально, как привидение. Только что стоял позади и вдруг исчез. И так сразу неуютно и страшно стало, что я быстро юркнула за дверь и не успокоилась, пока не щелкнул замок. Белобрысые подружки уже спали. И только одна Зайцева сидела на полу рядом с моей кроватью, все еще одетая в академическую форму. «Васька, ты пришла? Живая?» Тихонько, чтобы не разбудить остальных, прокаркала она и бросилась ко мне. Так-то я обнимашки с посторонними людьми практиковать не люблю, но за проведенный вместе день эта девчонка умудрилась занять местечко в моем упрямом сердце. И не выгонишь даже. «Конечно, живая. Что со мной будет?» «Я думала, тот гад тебя поймал и что-то сделал». «Что-то он определенно сделал», подумала я, вспомнив о самом жарком в своей жизни поцелуе. По телу тут же разлилось тепло и побежали мурашки. Но стоило воспроизвести в памяти дальнейшие события, как внутренности сковал лед. Зайцева так дрожала, что я решила не пугать бедняжку рассказом о своих приключениях, где фигурировал труп, оставив это на завтра. Сама я от шока уже отошла и возвращаться к воспоминаниям не хотела. «Выкладывай, как ты сбежать умудрилась?» «Да если бы я знала! Накинулся на меня мерзавец, подмял под себя, руками шарил, губы искусал!» В ее шипящем шепоте сквозило негодование. А я от удивления чуть не поперхнулась. Какие интересные у инквизиторов методы борьбы с ведьмами пошли. А куда костры делись? Я так испугалась, что, видимо, что-то активизировало. Ладонями в лицо ему уперлась, а оттуда сила непонятная ему в глаза ударила. Он как зарычит! Я быстро соскочила и выбежала из комнаты. Остальные как раз таять начали. Я сначала рядом с оконной нишей за шторкой пряталась, а потом сюда вернулась. Эти две, она кивнула на соседок. Уже спали, а тебя нет. Я так переживала. Расслабься, со мной все прекрасно. А Резнова твоего я видела. И ничего не моего. Обиженно надулась Зайцева. Ладно, не твоего, но все равно видела. На побитого пса похож. Круто ты его отделала. А толку? Фоток нет. Он успел телефон выхватить и все удалить. Грустно вздохнула она, и только в этот момент я вспомнила, что у меня-то все сохранилось. Как-то в попыхах мы с Матвеем забыли о причине конфликта, и теперь у меня на руках имелся жирный такой компроматище. Губы сами растянулись в довольной улыбке. Мы с Машкой еще немного поболтали, а затем, позевывая, отправились каждая к своей кровати. Стащив с себя кигуруми, я надела пижамные шорты с топом, легла в постель, накрылась одеялом с головой и, включив телефон, полезла в папку с сохраненными фотографиями. «Мамочки, какой же этот демон горячий! Зараза!»